Глава 16. Красный клубок. «Можно я сяду рядом?» Кристофер сидел на траве напротив кипящего озера и грелся под яркими лучами летнего солнца. Он открыл глаза. Перед ним стояла Марта. Он вскочил на ноги и бросился обнимать подругу. «Когда тебя выписали?» «Осторожнее, ты мне сейчас вторую руку сломаешь», — завопила она, обнимая его. «Так и знала, что найду тебя здесь». Марта похудела. На ее руках еще виднелись ссадины и синяки, но она выглядела веселой. Ее волосы стали еще длиннее, и теперь они были ровно подстрижены. «Почему ты не написала, что приедешь сегодня?» — спросил Кристофер. «Мы с Гилбертом встретили бы тебя». «Я собиралась это сделать», — ответила Марта. «Но сегодня рано утром в больницу внезапно приехал Август и сказал, что нужно срочно возвращаться в академию. Он не хотел, чтобы я пропустила распределение, и так торопил меня, что я даже вещи с собой не взяла, их привезут позже». Марта расправила платье, которое ей явно было велико, и уселась на траву. Кристофер сел рядом. Она достала из кармана юбки душистую грушу и протянула ему. «Держи. Тетушка столько груш прислала в больницу. Мы думали, это урожай со всего Лонгрена». «Не самый плохой подарок», — сказал он, надкусывая светло-желтую грушу с румяным красным бочком. «Мне под дверь постоянно подкладывают помадки с корицей. Ничего ужаснее в жизни не пробовал, особенно когда они уже подсохли». Теплый ветер трепал их волосы и время от времени обдавал горячими брызгами. «Кстати, Август передавал тебе привет», — рассеянно сказала Марта. «О, напомни мне, я отправлю ему коробку помадок за то, что не разрешал тебя навещать». «Знаю, но вообще-то это родители велели никого ко мне не пускать». «Я очень переживал», — тихо сказал Кристофер, взяв Марту за руки. «Я так рад, что с тобой все хорошо». «Спасибо. Расскажи мне обо всем, что случилось, пока меня не было». «А что ты уже знаешь?» — спросил Кристофер, помолчав. Возвращаться в тот день даже в воспоминаниях было тяжело. «Совсем немного», — сказала Марта. «Произошел взрыв, часть медного замка разрушена, а мы вошли в историю как оруженосцы, сорвавшие главный ежегодный турнир. Отец так рассердился, когда узнал, что я тоже имею к этому отношение». «А про короля он тебе рассказывал?» — спросил Кристофер. «Если ты про Бедевира, то я знаю лишь то, что он нас всех спас, успел создать защитное поле. Но я не понимаю, как. Он что, пришел в себя?» Кристофер, наконец, отпустил руки Марты. «Я думаю, что когда забрал у него шар, тот перестал тянуть из короля силы, и через некоторое время король пришел в себя». «Невероятно», — сказала Марта. «А что еще тебе известно?» «Что Запирус устроил взрыв, он хотел, чтобы мы все погибли. И король тоже, я так и думал. Видишь ли, все немного не так». И он рассказал, как все было на самом деле. «Кто-нибудь еще знает про пикового короля?» — с ужасом спросила Марта. «Нет», — помотал головой Кристофер. Его признали невиновным. Решили, что он, как и Бубновый король, находился под чарами Запируса. Но Гилберт узнал, что кое-кто в Королевском Совете в этом сомневается. «Поверить не могу», — всплеснула руками Марта. «Если все, что ты говоришь, правда, то очевидно, что ни под какими чарами он не был». «Кто поверит каким-то оруженосцам?» — сказал Кристофер. Гилберт попытался поговорить с господином Эдриком, но тот и слушать не стал. Предложил ему обратиться к лекарю. Он уверен, что все эти события не могли не сказаться на его здоровье. Гилберт ведь ударился головой об пол. Марта тяжело вздохнула и посмотрела на озеро. «А что думает Саймон?» «Мы с ним не разговаривали», — ответил Кристофер. «Серьезно?» — удивилась Марта. «Когда он поправился и вернулся в академию, я пытался с ним встретиться, но он меня избегает», — пожал плечами Кристофер. Они помолчали. Марта пристально смотрела на кипящие волны, которые ветер подгонял к берегу. «Что нам теперь делать?» — тихо спросила Марта. «Если все так, как ты говоришь, мы в большой опасности». «Знаю», — сказал Кристофер. «Я думаю об этом с тех пор, как пришел в себя». Где-то вдалеке закричала птица. Кристофер метнул камушек в бурлящую воду. «Запирус просто хотел узнать, где червонная дама. Он уже умирал, но все равно хотел знать, что я видел в том шаре». «Ты что, пытаешься его оправдать?» — удивилась Марта. Он же меня чуть не убил. Нет, что ты, я его не оправдываю. То, что он сделал, ужасно, — твердо сказал Кристофер. Но он не врал. Ему нужен был шар. И выходит, он действительно что-то знал о моей семье. Ты держал в руках огненный шар червонного дома и остался жив. Значит ли это, что ты... Что я связан с червонным домом? Не знаю. Запирос говорил еще и про драконий огонь. О, Кристофер упал лицом в ладони. Шар уничтожен. Все уверены, что это Запирус устроил взрыв, а я... Я чуть вас не убил, и теперь мы снова в опасности. «Ну-ну», — сказала Марта, обнимая его за плечи. «Вместе мы во всем разберемся и со всем справимся. Для этого и нужны друзья». Кристофер поднял голову. Протрубили в горн, и Марта вскочила на ноги. «Слышишь?» — воскликнула она. «Пришли письма от совета. Наконец-то мы узнаем, какому дому будем служить. Ну, ты идешь?» Марта протянула Кристоферу руку, но он продолжал сидеть. «Я потом», — сказал он. «Не хочу толкаться там со всеми». Улыбка Марты померкла, но она кивнула. «Хорошо. Тогда встретимся за ужином». «Да», — он помахал ей рукой. «Удачи! И тебе!» Марта убежала. Кристофер остался один со своими мыслями. «Кто я? Кто же я такой?» — проговорил он вполголоса, рассматривая правую руку. Над указательным пальцем вспыхнул огонек, задрожал на ветру. Затем еще один над другими, наконец пламя охватило всю руку. Огонь горел, но не обжигал. «Тренируешься?» Голос Саймона нарушил тишину. Кристофер спрятал пылающую руку за спину, но тут же сообразил, что может поджечь сухую траву. Тогда он замахал ее, чтобы пламя исчезло, но ветер лишь сильнее раздувал его. Тогда Кристофер заставил себя сосредоточиться, и она, наконец, исчезла. «Потрясающе!» — поднял брови Саймон. Кристофер вскочил, теперь они стояли лицом к лицу. «Что тебе нужно?» — с вызовом спросил он. «Я думал, ты меня избегаешь». «Так и было», — начал Саймон. Кристофер заметил, что в руках у него меч в ножнах, тот самый, который он бросил ему перед тем, как его сковали ледяные цепи. «Я должен был собраться с мыслями». «И как? Собрался?» — спросил Кристофер. «Как видишь», — ответил Саймон. Он помедлил, затем протянул меч Кристоферу. «Держи». «Зачем это?» — растерялся Кристофер. «Я видел, как он вспыхнул, когда ты взял его в руки», — сказал Саймон, глядя себе под ноги. «Я попросил отца, чтобы его нашли и передали мне. Уж не знаю, как он это сделал, но... В общем, я считаю, он принадлежит тебе». «Почему?» — удивился Кристофер. «Ей бубны!» — взорвался Саймон. «Это просто подарок. Прими его, и все!» Он вновь протянул меч Кристоферу, и тот, наконец, взял его. «И да, Кристофер, спасибо, что подумал. Да я особо-то и не успел. Я не об этом». Саймон закатил глаза. «Спасибо, что хотел обменять меня на шар. Глупо, конечно, но ты задумался. Ты все помнишь? Ты тоже не веришь, будто пиковый король был под действием чужих чар?» Саймон помолчал, затем завернул рукав рубахи. На белой коже красными пятнами проступал ожог. «Это от ледяных цепей?» Кристофер хотел коснуться шрама, но вовремя остановился. «Это было ужасно. Я никогда этого не забуду». «У нас есть доказательства», — воскликнул Кристофер. «Ты можешь показать ожоги, и нам поверят. Кто еще владеет такой мощной магией?» «Ты же видел, на что способен пиковый король?» — прошептал Саймон и опустил рукав. «Сейчас нам никто не поверит». Кристофер не нашелся, что ответить. «Ну, я сказал все, что хотел», — сухо сказал Саймон. «Ах да, чуть не забыл. Держи. Это тоже твое». И он протянул Кристоферу красивый конверт из плотной кремовой бумаги с сургучной печатью четырех великих домов. «Твое письмо от совета». «Ты забрал его для меня? Спасибо», — воскликнул Кристофер. «А ты куда попал?» «В Бубновый дом», — ответил Саймон. «Сам король Бедевер рекомендовал меня, как только пришел в себя. Кстати, я слышал, что его младшая дочь все время посылает тебе помадки с корицей в благодарность за спасение отца». Кристофер залился краской. «Леди Катарина прекрасна. Но мне кажется, что это уже чересчур. Ну, удачи тебе, Клин. Саймон повернулся, собираясь уйти. «Подожди!» — остановил его Кристофер. «Ну, что еще?» — обернулся тот. «Мы снова друзья?» — с надеждой спросил Кристофер. Помолчав, Саймон ответил: «Не думаю». И ушел. Кристофер вздохнул. В одной его руке было письмо, в другой — меч. «И что мне со всем этим делать?» — спросил он вслух. Он вновь сел на траву, распечатал конверт и начал читать. «Мастер Клин, рады сообщить вам, что в первый год обучения в Академии вы показали хорошие результаты. Наставники дали вам отличные рекомендации, однако госпожа Жаклин настоятельно советует уделять больше внимания дисциплине, которую она преподает. Она искренне надеется, что в следующем году вы проявите больше усердия на занятиях по этикету. Мы получили ответ от королевских домов Лонгрена и рады сообщить, что все они готовы принять вас к себе на службу. Вы должны дать ответ не позже последнего дня августа. Хороших каникул! Совет Академии рыцарей!» Кристофер задохнулся от радости. «Я буду служить дому Треф!» — воскликнул он и повалился спиной на траву. «Теперь все будет хорошо», — думал он, жмурясь от яркого солнца. «Я справлюсь с чем угодно». «Кристофер Клин!» Вопль, разнесшийся по всей округе, не только заставил его подскочить, но испугал даже птиц, сидящих на дереве. Над ним стояла Зандра. Ее глаза метали молнии. За ней с ноги на ногу переминался Олдред. Он робко улыбнулся Кристоферу и попытался помахать ему рукой. «Где мой клубок? Я же велела отправить его обратно, когда доберешься до Академии». «Кто бы мог подумать, что моя тетя страшнее пикового короля?» — подумал Кристофер, вскочил и бросился Зандре на шею.